Глава 19. О том, как нищая служанка продала свою бедность Катяяне. Это случилось, когда достопочтенный Махакатьяяна находился в местности Авати. В той местности жил богатый, но жадный и жестокосердный домохозяин, у которого была старуха-служанка. Служанка делала всю работу по дому, ходила в лохмотьях, питалась объедками, постоянно получала побои. «Хоть умереть бы, что ли?» Подумала как-то раз в отчаянии служанка, взяв кувшин, чтобы идти по воду. Пришла она на берег реки и залилась горючими слезами. В то время туда пришел Катяяна. «Старая, чего ты так печалишься?» — спросил он. «О, благородный!» — отвечала служанка. «Мне в старости много работы задают, а ни одежды, ни еды нет. Живу в бедности. Подумала я в горести. Отчего не умираю?» Вот и расплакалась. «Старая», — сказал Катяяна, — «а почему бы тебе не продать свою бедность?» «Как продать бедность?» — изумилась служанка. «Да и кто бедность купит?» «Бедность можно продать», — трижды повторил Катяяна. «Как же можно продать бедность?» — спросила старуха. Тогда Катяяна сказал: «Если хочешь правильно продать бедность, сделай так, как я укажу». «Именно так и сделаю, благородный», — отвечала старуха. «Тогда сначала соверши омовение», — сказал Катяяна, — «и, совершив омовение, поднеси дар». «У меня нет даже собственной заплатки», — возразила старуха. «Что же я могу поднести в дар? Этот кувшин?» «Но он хозяйкин, и я не имею на него права», — Катяяна сказал на это. «Ты наполни чистой водой мою чашу для сбора подаяний и поднеси ее мне, а я произнесу благословение дарению». Катяяна принял чистую воду, благословил дарение и сказал слова поучения, а затем повелел старухе произнести имя Будды и восславить его многочисленные добродетели. После этого он спросил старуху: «У тебя есть жилье?» «Нет». «У меня нет жилья», — отвечала старуха. «Я сплю там, где работаю, иногда там, где тку, иногда там, где рушу зерно, иногда же сплю на навозной куче». Тогда Катяяна сказал: «Ты не сетуй на свою неблагодарную работу и не печалься, а выполняй ее со всем старанием. Когда хозяйка заснет, потихоньку открывай дверь в ее комнату, за дверью или же в чистом углу, стели свежей травы и ложись. Не подумай ни о чем, а уповай на Будду». После этого старуха сделала так, как ее научил Катяяна. Некоторое время спустя она ночью скончалась и возродилась в мире 33 богов. Утром хозяйка встала рано и увидала в своей комнате мертвую служанку. Разгневавшись, она стала браниться. Эту старуху в комнату не пускали. Как же она здесь умерла? И приказала связать веревкой ноги покойной и оттащить ее на кладбище. В то время один сын божества в окружении 500 божественных дев предавался увеселению в небесных кущах. Скончавшаяся старуха возродилась в том же месте дочерью богини. Те из возродившихся божествами, кто ранее обладал обостренными органами чувств, знали причину своего рождения на небесах. Те же, чьи органы чувств были притуплены, этой причины не знали. Старуха не знала, почему она возродилась на небе и просто вкушала небесное блаженство. Тогда Шарипутра, который в то время пребывал в мире 33 богов, спросил ее: «Известна ли тебе причина, в силу которой ты родилась в мире богов?» «Нет, неизвестно», — отвечала та. Тут Шарипутра посмотрел своим божественным глазом и увидел, каким образом она стала божеством. После этого 500 божественных дев перенеслись на кладбище, осыпали небесными цветами телесные останки старухи и воскурили над ними благовоние. Лучи света, исходившие от божеств, ярко озарили все селение. Госпожа старухи и остальные жители пришли в сильное изумление. Множество людей отправились посмотреть, что происходит на кладбище. Дали там большое количество божественных созданий, совершавших жертвоприношения над останками старухи. «Почему вы совершаете жертвоприношения над ее останками?» — спросили у божеств люди. «Если уж она при жизни была такой грязнулей, что все чурались ее, то что говорить о ее смертных останках?» Тогда божественные девы подробно рассказали, каким образом она возродилась на небесах, и все отправились к Катяяне. Катяяна обстоятельно преподал небесным девам разделы святого учения, говорящие о совершении даяний, о моральной дисциплине, о рождении в высшей сфере. И тогда небесные девы очистились от всякой скверны и, обретя чистый дхармический глаз на учение Будды, вернулись в небесный обитель. Многочисленные же окружающие, прослушав проповедь об учении Будды, обрели духовные плоды от первого до четвертого и истинную радость испытали.